Пожалуй, здесь следует привести и другое место из писем Кнехта, относящееся к игре в бисер, хотя соответствующее письмо, адресованное мастеру музыки, было написано минимум год или два года спустя. «Я полагаю, — пишет Кнехт своему покровителю, — что можно довольно хорошо, даже виртуозно играть в бисер, быть даже чего доброго способным магистр Луди, не догадываясь об истинной тайне игры и ее конечном смысле. Возможно даже, что именно тот, кто догадывается или знает о них, делается, став умельцем игры в бисер или ее руководителем, опаснее для игры, чем недогадывающиеся или не знающие. Ведь внутренняя сторона игры, ее эзотерика, метит, как всякая эзотерика, в единство всего на свете, в те глубины, где самодавляюще царит лишь вечное дыхание, вечная череда вдохов и выдохов. Кто до конца внутренне пережил смысл игры, тот уже в сущности не игрок, он отрешен от многообразия, и ему не в радость изобретать, конструировать и комбинировать, ибо ему знакома совсем другая услада и радость. Поскольку мне кажется, что я близок к смыслу игры, для меня и для других будет лучше, если я не сделаю ее своей профессией, а целиком отдамся музыке. Мастер музыки, обычно очень скупой на письма, был явно встревожен этим признанием и ответил на него дружеским предостережением. «Хорошо, что ты хоть не требуешь от мастера игры, чтобы он был эзотериком в твоем понимании, ибо надеюсь, что ты сказал это без иронии. Тот мастер игры или учитель, который пекся бы прежде всего о близости к сокровенному смыслу, был бы очень плохим учителем. Я, например, признаться, за всю жизнь не сказал своим ученикам ни слова о смысле музыки. Если он есть, то он во мне не нуждается. Зато я всегда придавал большое значение тому, чтобы мои ученики хорошенько считали восьмые и шестнадцатые. Будешь ли ты учителем, ученым или музыкантом, благоговей перед смыслом, но не думай, что его можно преподать». Из-за своих потуг преподать смысл философы истории загубили половину мировой истории, положили начало фельетонной эпохи, повинной в потоках пролитой крови. И если бы я должен был знакомить учеников, например, с Гомером или с греческими трагиками, я не пытался бы внушать им, что поэзия — это проявление божественного начала, а постарался бы открыть им доступ к поэзии через точное знание ее языковых и ритмических средств. Дело учителя и ученого — изучать такие средства, беречь традиции, соблюдать чистоту методов, а не вызывать и не форсировать те неописуемые ощущения, которые достаются в удел избранным, кстати сказать, страдальцам и жертвам. Больше нигде в кнехтовской корреспонденции тех лет и вообще-то, кажется, небольшой или частично пропавшей, ни игра в бисер, ни ее эзотерическая концепция не упоминаются. В большей и лучше всего сохранившейся части этой переписки, письмах к Ферромонте и от него, речь идет, во всяком случае, почти исключительно о проблемах музыки и ее стилистического анализа.